И вдруг я, вздрогнув, почувствовал, или, может быть, это тоже во сне, что в темноте кто-то стоит возле моей койки, и что-то или кто-то тянется прямо к моему лицу. Я отпрянул, но сразу же безотчетно выбросил перед собой руку и одновременно закричал. Пальцы мои сомкнулись вокруг какой-то безволосой обезьяньей лапки, влажной, маленькой и холодной, как лед. Я тут же разжалась. Я больше не кричал, я вопил. Возле толпились мои переполошенные товарищи, задавали вопросы. «Так значит, это действительно был сон?» — с великим облегчением подумал я. Но тут раздались убегающие шаги. «Слышите?» — воскликнул я. Однако все утверждали, будто ничего не слышат. В один из тех дней бывший пират хитрюга Уилкинс заметил. «Чего бы это нашему капитану раз за разом все сворачивать к югу?» Я тогда работал у помпы. Мы получили небольшую и вполне безопасную пробоину, и второй помощник Вольф с командой своего вельбота латал ее. Уилкинс как раз сидел отдыхал, раскинув ноги, точно большая лягушка-оборотень в красной головной повязке, зловеще поблескивая глазами в свете ноктоузного фонаря. Он ждал очереди сменить меня. Он то и дело сжимал и разжимал кулаки и колотил себя по коленям и говорил. «Куда бы мы ни держали курс, на север ли, на запад или на восток, прошу всемилостивейше обратить внимание, старик всегда снова сворачивает к югу, имея своей целью, если не ошибаюсь, пункт на 52 градусе 37 минуте и 24 секунде широты и на 47 градусе 43 минуте 15 секунде долготы». Я повернул голову и снизу взглянул на него. В последнее время я пытался уверить команду, что на самом-то деле я раньше был могильщиком. Иногда, мол, я копал для Божьего храма, а то и для какого-нибудь костоправа, мне все едино. А что я раньше врал, так это потому, что не хотел осознаваться, какой вурдалачьей профессии принадлежу. Это я говорил, потупясь и закатив глаза, не дать не взять жалкий грешник с недаемой муками совести. А чтобы придать новой версии правдоподобие, я стал ходить нахмуренный, понурый, то и дело испуская прижалостные вздохи. Уилкинс ухмылялся, попыхивая трубкой, и от этой ухмылки к его поблескивающему правому глазу тянулась глубокая черная борозда. В тени за шпилем сидели две крысы и облизывали лапки, поглядывая на уилкинсовые ужимки. По совести говоря, я уже и сам обратил внимание на то, что старик периодически возвращается на одно и то же место. Правда, мои наблюдения были не столь точны. Я, должен вам заметить, уже не был тем новичком, который, задрав голову несколько месяцев назад, напрасно разыскивал на ночных небесах хоть одно знакомое созвездие. Проведя много часов в вороньем гнезде или на вантах за разговорами с моим рыжеволосым другом Билли Муром, я, благодаря его наставлениям и книгам капитана, сделался чуть ли не настоящим астрономом. Я узнавал в лицо любой небесный светоч и космический проблеск от Андромед до Пегасов. Выучил по книгам про звезды переменной яркости, про черные звезды, про звезды-близнецы и про таинственные, так называемые, блуждающие звезды. Голова моя была до самой верхней палубы набита сведениями, и я возносил их ближе к небу всякий раз, как поднимался на мачту. Там они переставали быть просто мертвыми сведениями и становились поющими частицами Вселенной среди объятой сном черноты. И я постигал то, что неведомо людям, которые не умеют раствориться в безбрежной дали океана или в царстве лесов, уходящих зелеными аркадами за 3-9 горных хребтов. Я научился воспринимать пространство и время не умом и волей, а более таинственными путями, как понимают друг друга старые супруги или как деревья в долине знают о передвижении малой птахи или паучка. Началось все на вполне сознательном уровне. Помню, я учился определять точное время по звездам, стараясь учитывать при этом меняющееся местонахождение судна. Расчеты эти мне плохо давались, я с завистью смотрел, как легко Билли Мур задирал к небесам рыжую бороду и сходу бросал мне будто перчатку, время и наши координаты. И вдруг в одну прекрасную ночь я, словно пробудившись ото сна, понял, что тоже так могу. Все мироздание, обращающееся вокруг меня, не как циферблат, а скорее как большая медлительная птица. Наше судно, движущееся подо мной размеренно и осторожно, мое сознание в самом центре этого осторожного, как бы вслепую искания, подобное мысли Бога. Я имею в виду не отвлеченное божество, творящее суд и прорицание, а того Бога, что вечно катит вперед с усмешкой на устах. Все мироздание стало продолжением моей души, моим последним пространственно-временным местонахождением, так что определить позицию 6 кубических футов пространства, занимаемых моей внутренней плотской оболочкой, относительно остального мира, оказалось не труднее, чем положение моего левого косящего глаза относительно моих же пальцев на ноге.